Глава 19. Семейные узы или «Укради злого Альва». Я оказалась придавлена телом Дейвора именно в тот момент, когда в нашу сторону угодил огненный шар. Толпа возликовала, радуясь такому представлению, а девушки-невольницы, стоящие за моей спиной, испуганно заверещали. «Вот мерзкий городок, быстрее бы убраться отсюда!» Признаюсь, скучал. Дейвор быстро поцеловал меня в губы, и в это же время мои запястья кольнуло чем-то острым. Не успела я сказать и слова, как он скатился с меня и шустро поднялся на ноги, а я опустила взгляд вниз, глядя на разрезанные веревки, еще секунду назад сковывающие мои запястья. «Ты серьезно женился на ней, Аарон?» — спросил насмешливо брюнет, играя между пальцами огнем. «И боги позволили тебе?» «Они должны были?» — спросил с сарказмом Дейвор, опуская руку в карман. «Нет. Интересно, почему?» Я приподнялась и обвела взглядом двух мужчин. «Действительно, почему?» Но вместо ответа Верлиан рассмеялся и снова запустил в Дейвор огненной волной, от которой мой супруг благополучно увернулся. И я не понимала, почему Дейв не применяет свою магию в ответ. Он же, черт возьми, самый сильный светлый маг. Толпа разразилась аплодисментами и восторженными криками. «Надери ему зад, Верлиан!» — раздался подначивающий возглас. «Покажи, на чьей он земле! Убей его! Сожги! Призови пауков! Отрави его черным туманом! Покажи, кто главный!» Вопли из толпы шли нескончаемым потоком, и я бросила на этих кровожадных мерзавцев ненавистный взгляд. «Значит, они хотят зрелища? Будет им зрелище!» Этот Верлиан у них в городке, судя по всему, главный фокусник и циркач, и откуда его знает Дейвор? Лишь одному Эрлаху было не до веселья. Он отдавал приказы, указывая пальцем то на меня, то на Дейва, то на Верлиана. Но вот его стражники почему-то не спешили исполнять приказ, со страхом поглядывая в сторону двух магов, а мои глаза остановились на груди Эрлаха. «Пора забирать амулет и убираться», — прошептала себе под нос, и, не вставая с земли, поползла в сторону маленького остроухого карлика. Я не оборачиваясь на Дейва, но по радостным возгласам толпы было понятно, что бой продолжался. Вернее, мой супруг совсем не сражался, а лишь уходил от магических ударов Верлиана. Маленькие глазки Эрлаха остановились на моей персоне, и я сразу же подключилась к игре. «Господин Эрлах, спасите! Я хочу быть вашей!» — всхлипнула наигранно и взглянула на него с мольбой. «Ты будешь моей, милая!» — обнажая неровные темные зубы, ухмыльнулся он. «Такой у меня еще не было!» «И не будет, идиот!» Сохранить в этот момент жалобное выражение лица стоило мне больших усилий. Эрлах подошел ближе, а я продолжала сидеть на коленях, понимая, что с его небольшим ростом это самая лучшая поза для крепких объятий. Когда его грязные пальцы коснулись моего подбородка и длинный ноготь прошелся вверх по скуле, я вздрогнула. Это прикосновение было таким мерзким, что я едва сдержала себя, чтобы не дернуться в сторону. «О, мой господин!» — прошептала я и прижала к себе Эрлаха, уткнувшись лицом прямо в часть амулета. Но стоило мне случайно вдохнуть запах от его одежды, как я нервно сглотнула, борясь с чувством тошноты. «Тише, тише, девочка. Эрлах не даст тебя в обиду», — шептал воинственно карлик. «Я никому не отдаю то, что принадлежит мне. А ты теперь принадлежишь мне». «Элис, какого черта?» — раздался дикий рев Дейва за моей спиной, который заглушил шум толпы. «А ну иди сюда!» Я стиснула зубы. «Он и сейчас мне мешать будет. Пусть с черным магом сражается лучше. Раз. Два. Три». И именно в тот момент, когда я уже приготовилась утащить желанный медальон, мое тело взмыло в воздух, и я оказалась на плече Дейвора. «Ты все испортил!» — заорала истерично и, поддавшись порыву, ударила своего не вовремя появившегося супруга по спине. «Я уже почти его тянула амулет!» «Ты совсем с ума сошла!» — рявкнул он, уклоняясь от огненных шаров, которые с улыбкой продолжал швырять Верлиан, явно развлекаясь. «Ты перед ним на колени встала!» «И что?» «А то, что теперь по законам альвов ты принадлежишь ему, черт тебя подери!» Огненный шар влетел в нас, сбив с ног, и я отлетела к стене, врезавшись в деревянную бочку. От сильного удара на миг все потемнело в глазах, но уже через мгновение я поняла, что эта темнота вызвана не ударом. Найти взглядом своего измученного битвой супруга мне не составило труда, потому что Дейвор находился прямо в облаке черного тумана, который направлял на него Верлиан. И я, не теряя секунды, поднялась на ноги и помчалась прямо к нему, отметив, что остальные невольницы, в том числе и Кара, аккуратно избавляют себя от пут при помощи тонкого лезвия. Вероятно, того самого, которым мой супруг освободил меня. «Не подходи!» — рявкнул Верлиан, взглянув на меня своими ярко-голубыми глазами. «Я девочка непослушная!» Парировала я и, не сбавляя скорости, вбежала в черную дымку, за которой уже практически не было видно Дейвора. Он, окутанный черным плотным туманом, висел в воздухе, и его лицо исказило гримаса боли. Я подпрыгнула повыше, чтобы вцепиться в его рубашку, в которой зияла дыра, и дернула его тело вниз, притягивая к себе. Я слышала оханье толпы и возгласы о том, что никто не может войти в туман, а я смогла, и это еще больше раззадорило наблюдателей. Я вытянула Дейва оттуда, он закашлялся, приходя в себя. «Хватит развлечений!» усмехнулся Верлиан, натряхивая руки. «Ты не готов к сражению, Аарон?» «Я убью тебя попозже», — глядя из-под лобья и пытаясь восстановить дыхание, произнес Дэйв. «В смысле попозже?» — шикнула я. «Сейчас с ним разберись», — подначила его, толкнув в бок локтем. Дэйв бросил на меня свирепый взгляд и снова повернулся к Скартелли. «Беги прямо по улице, потом два раза налево, там ждет Руфин», — шепнул мне мой супруг. «Я заберу часть амулета и присоединюсь к вам». Голубые глаза Скартелли смотрели прямо на меня, и почему-то я не испытывала страха. Скорее, наоборот, мне казалось, что он всецело завладевает моим вниманием. «Хорошо», — тихо ответила я и перевела взгляд на маленькую фигурку Эрлаха, который стоял прямо на дороге в окружении стражников и ожидал окончания этого представления. Вид у него был такой важный и скучающий, словно то, что я принадлежу ему, уже решенное дело. «Беги!» Дэйв дернул меня за рукав, а я посмотрела на его воинственный профиль. На скуле, покрытой темной щетиной, была огромная ссадина, а зеленые глаза были прикованы к нашему внезапно появившемуся недругу. «И ты убивай этого мага и беги, потому что амулет заберу я!» прошептала в ответ и, не дожидаясь его возражений, помчалась прямо на Эрлаха. «Бегите!» — закричала в сторону невольниц. «Живо!» Я знала, что Дэйв сейчас надерет зад этому черному магу. Возможно, он просто не хотел, чтобы я видела его силы, хотя я прекрасно знала, что хранители умеют управлять стихиями, поговаривали, что их силы безграничны. Я мчалась на удивленного Эрлаха, как выпущенная из арбалета стрела, и, подхватив этого грозного маленького альва на руки, помчалась дальше, не сбавляя скорости. Визг, который издал Эрлах из-за своего внезапного похищения, на миг оглушил. Но я лишь крепче сжала руки, хотя с такой ношей бежать было гораздо сложнее. Но высокий рост — отличное преимущество, потому что мой шаг был огромен по сравнению с шагами маленьких стражников Эрлаха, которые сразу бросились за мной вдогонку. «Пора и мне хоть одного альва выкрасть!» — прошипела злорадно я, пытаясь удержать вырывающегося карлика, которого теперь держала под мышкой. «Вы меня слишком часто воровали. Один альен!» — возмутилась, вспомнив начальную ставку за меня. «Подумать только! Жмоты!» Я слышала женские голоса за моей спиной и понимала, что остальные невольницы следуют прямо за мной. Но еще я слышала бешеный рев толпы, который заполнил, казалось, все улицы. И я уже не понимала, сколько стражников и кто именно бросился в погоню за сбежавшими рабынями. Эрлах громко и виртуозно осыпал меня ругательствами, впивался своими обломанными зубами в мой бок и царапался. «Так вот, куда делись твои зубы, мой маленький невкусно пахнущий злодей?» — прошипела, тяжело дыша. «Тебя что, уже воровали?» «Я тебя съем, чертом клянусь, сожру!» — грозился Эрлах. Я не могла остановиться, боясь, что меня настигнут, и мой побег не удастся. И уже, сворачивая на одну из улиц, куда приказал бежать мне Дэйв, я все же умудрилась подцепить пальцами этот проклятый амулет и резко сдернула его с короткой шеи Эрлаха. Он снова заверещал, но звук этот уже был отдаленным, потому что я тут же избавилась от своей уже ненужной ноши, выбросив Эрлаха в подворотню. И, обернувшись напоследок, увидела лишь маленькую грязную голую ступню, торчащую из пустой бочки. «По размеру обувь носить нужно!» — крикнула вслед и улыбнулась, сжимая в руке желанный амулет. Больше я не оборачивалась, но прислушивалась к крикам, заполонившим этот маленький городок. «Пауки!» — донеслось до моего слуха, и раздались женские визги, смешанные с громкими овациями. «Почему Дэйв еще не заморозил или не спалил этого черного мага?» И уже, сворачивая на улочку, которая должна была привести меня к Руфину, я поняла, почему. Потому что я со всей силы врезалась в Верлиана Скартелли, а он даже не отшатнулся, продолжив стоять, как скала. Обхватив меня за плечи, Верлиан стремительно прижал меня к каменной стене. «Быть не может», — осмотрев меня с ног до головы, заключил он. «Жива! Отпустите!» «Как твое имя?» Мы встретились глазами, и, что самое удивительное, я не испытывала страха перед этим черным магом. «Элис», — прошептала, всматриваясь в незнакомца, словно в отражение. На вид ему было не больше 24, красивые ровные черты лица, аккуратный нос, как и у меня. «Элис, послушай меня внимательно. Если ты не уберешься отсюда, он снова попытается тебя убить». «Кто?» — встрепенулась вмиг. «Отец». «Что? О чем вы?» Я крепче зажала в руке амулет, когда глаза незнакомца переместились туда. «Я твой брат, Элис», — произнес Верлиан, снова заглянув в глаза и не предпринимая ни единой попытки вырвать у меня амулет. «И в отличие от Самюэля, я рад, что ты жива». «Кто? Отпустите!» — закричала и крепко зажмурилась, понимая, что уже совсем близка к истерике. «Где Дейвор?» «Я не убил его, хотя мог. То, что он отдал свою силу богам в обмен на тебя, не может меня не восхищать. Но прошу, убирайтесь с этих земель, потому что отец заберет все, что осталось в тебе». Мужские пальцы коснулись моего подбородка, и я открыла глаза, утонув в голубых глазах напротив. «Если страшно, пой», — усмехнулся он, отступив на шаг, растаял в темном дыму, а в небо взмыл черный ворон. «Какой брат? Какой отец? У меня никого нет, кроме Тайвина, а теперь еще и Дейва». «Догнать всех! Живо! Убить!» Внезапно раздавшиеся визги Эрлаха были все ближе, и толпа перепуганных девиц, что свернула в переулок почти одновременно со стражниками, подстегнула меня побыстрее уносить оттуда ноги. В ушах шумело, а сердце колотилось как сумасшедшее, пока я неслась по разбитому камню, перепрыгивая через ямки. И, наконец, я оказалась прямо у реки, судорожно осматриваясь по сторонам в поисках Руфина. «Элис, живее!» Дейвор появился совсем из другого переулка, гонимой толпой, что еще мгновение назад так ликовала на площади. Мужская рука обхватила мое запястье, и мы помчались к мосту. «Быстрее!» — закричала я и оглянулась, чтобы убедиться в том, что остальные неудавшиеся рабыни следуют за нами. И первой, кого я увидела, была Кара. Как бы я ни презирала ее, но желать ей такой участи, что была уготована ей в этом городке, я не могла. Руфин стоял у магического портала, переминаясь с ноги на ногу, явно переживал. Он быстро замахал рукой, увидев нас, и я усмехнулась. «А старик-то не промах, влезает в авантюру за авантюрой!» Первыми в магический туннель вбежали Кара и Руфин, а за ней все остальные девушки, и лишь потом туда направились я и Дейвор. Весь избитый и уставший, Дейв улыбнулся мне, и мне стало теплее от его улыбки, словно между нами наконец установилась какая-то невидимая связь. «Догнать! Найти! Все перерыть!» — закричал Эрлах, показавшийся вдалеке. И это было последнее, что я услышала, потому что, пройдя через портал, мы оказались в выжженном лесу. Дейвор поднял с земли артефакт и устало взглянул на меня, пока Руфин успокаивал остальных девушек. «Элис, ты мне случайно ничего не хочешь рассказать?»